Явление 11. Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша. Слесарша, кланяясь в ноги. «Милости прошу!» Унтер-офицерша. «Милости прошу!» Хлестаков. «Да что вы за женщины?» Унтер-офицерша. «Унтер-офицерская жена Иванова!» Слесарша. «Слесарша, здешняя мещанка Феврония Петровна Пошлёпкина, отец мой!» Хлестаков. «Стой! Говори прежде одна!» «Что тебе нужно?» Слесарша. «Милости прошу. На городничего челом бью. Пошли ему бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дядям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было». Хлестаков. «А что?» Слесарша. «Да муж-то мы ему приказал забрить лоб в солдаты. И очередь-то на нас не припадала, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый». Хлестаков. «Как же он мог это сделать?» Слесарша. «Сделал, мошенник, сделал, побей бог его и на том, и на этом свете, чтоб ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость. И отец, если жив у него, так чтоб и он каналья околел или поперхнулся навеки, мошенник такой. Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит, тебе муж? Он уж тебе не годится». «Да я-то знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне-то каково без мужа, мошенник такой? Я слабый человек, подлец ты такой, чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего. А если есть теща, то чтоб и теща». Хлестаков. «Хорошо, хорошо. Ну, а ты?» — выпроваживает старуху. Слесарша, уходя. «Не позабудь, отец наш, будь милостив!» Унтер-офицерша. «Нагородничего, батюшка, пришла». Хлестаков. «Ну да что, зачем? Говори в коротких словах». Унтер-офицерша. «Высек, батюшка». Хлестаков. «Как?» Унтер-офицерша. «По ошибке, отец мой. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня. Да так отрапортовали, 2 дни сидеть не могла». Хлестаков. «Так что ж теперь делать?» Унтер-офицерша. «Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф-т. Мне от своего счастья нечего отказываться. А деньги бы мне теперь очень пригодились». Хлестаков. «Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте, я распоряжусь». В окно высовываются руки с просьбами. «Да кто там еще?» Подходит к окну. «Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно!» Отходя. «Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип!» Осип кричит в окно. «Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!» Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритую бородою, раздутую губою и перевязанную щекою. За нею в перспективе показывается несколько других. «Пошел, пошел! Чего лезешь?» Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.